«Мы вас искали», — задыхаясь, выговорил Данглар. «Я отдавал дань, капитан, а теперь чествую. Уже начало 12-го, черт побери. Мертвые часов не наблюдают. С Арианой я встречаюсь только в 4. Утром она спит. Никогда не забывайте об этом. Я не о мертвых, а о новичке. Он вас прождал 2 часа. Он уже 3 записывался к вам на прием. Приходит и сидит тут, как бедный родственник. Извините, Данглар, у меня было свидание поважнее, назначенное 1 год назад. С кем? С Весной, а она такая обидчивая. Если вы не окажете ей должного уважения, она уйдет и будет дуться. Пойди ее поймай потом, а новичок сам вернется. Какой такой новичок, кстати? Черт возьми, новый лейтенант, который замещает Фавра, 2 часа прождал. Какой он из себя? Рыжий. Отлично, хоть какое-то разнообразие. Вообще-то он брюнет, но с рыжими прядями внутри. Полосатый, как зебра. Я впервые такое вижу. Тем лучше, — сказал Адамберг, положив последний цветок на стол лейтенанта, Виолетты Ританкур. Если уж на то пошло, в новичках должно быть хоть что-то новое. Данглар, сунув вялые руки в карманы весьма элегантного пиджака, наблюдал, как огромная Виолетта Ританкур вставляет желтый цветочек в бутоньерку. Наш-то совсем новый, даже чересчур, на мой вкус. Вы читали его дело? Урывками. В любом случае, испытательный срок. 1/2. Адамберг собирался уже распахнуть дверь в свой кабинет, но Данглар остановил. Он ушел. Заступил на пост в чулан. Почему Камиллу охраняет именно он? Я опросил опытных полицейских. Потому что никто, кроме него, не согласился на эту чертову каморку. Все остальные сломались. А новичок — козел отпущения. Конечно. И давно ли? Да уж 3 недели как. Пошлите ему на смену Ританкур. Она-то уж точно высидит. Да она сама вызвалась. Но тут есть одна неувязочка. Какая может быть неувязочка с Ританкур? Одна единственная. Она в этом чулане пошевелиться не может. — Слишком толстая, — задумчиво сказал Адамберг. — Слишком толстая, — подтвердил Данглар. — Ее волшебные формы спасли мне жизнь. — Я понимаю, но она все равно не в состоянии двинуться в чулане. А это значит, что она не может сменить новичка. — Хорошо. Сколько ему лет? — 43. — И на что он похож? — В каком смысле? — В смысле эстетики и соблазнибельности. — Нет такого слова — соблазнибельность. Комиссар почесал в затылке, что свидетельствовало о крайней степени растерянности. Каким бы изощренным ни был ум Данглара, он терпеть не мог, как и все мужчины, комментировать внешний вид собратьев по полу и прикидывался, что ничего не слышал, ничего не знает. А Адамбергу позарез надо было выяснить, что собой представляет мужик, который вот уже 3 недели несет вахту у дверей Камиллы. — Как он выглядит? — не отступал Адамберг. — Очень ничего себе, — с сожалением признал Данглар. — Ему не обломится. — Нет, но меня не Камилла беспокоит, а Ританкур. — А ей не все равно. — Говорят, нет. — Очень ничего себе, до какой степени? Строен, как тополь, кривая улыбка, печальный взгляд. Ему не обломится, — повторил Адамберг. Всех мужиков на земле не перебьешь. Всех нет. А мужиков с печальным взглядом — да. У нас совещание, — внезапно сказал Данглар, взглянув на часы. Название «Зал соборов» придумал, конечно, Данглар. Сейчас на общий сбор явились все 27 служащих уголовного розыска. Майор на этом не остановился. Он пытался, например, вбить в голову полицейских термин «коллоквиум», призванный сменить удручавшее его совещание. Интеллектуальный авторитет Адриана Данглара был столь велик, что все подчинялись его выбору, даже не задаваясь вопросом о его уместности. Новые слова, предложенные майором, словно лекарство, в благотворном действии которого никто не сомневается, усваивались так быстро, что дать задний ход уже было невозможно. Данглар делал вид, что мелкие лингвистические неурядицы не имеют к нему никакого отношения. Его послушать, получалось, что эти устаревшие термины сами вынырнули из глубины веков, чтобы пропитать собою стены зданий, словно древняя вода, сочившаяся по подвалам. «Приемлемое объяснение», — признал Адамберг. «А что такого?» — отозвался Данглар. Коллоквиум начался с обсуждения убийства на Порт-де-Ла-Шапель и смерти 60-летней женщины в лифте от сердечного приступа. Адамберг быстро пересчитал своих подчиненных. Троих не хватало. «Где Кернаркян, Маркаде и Жюстен?» «У философов», — сказал Эсталер, — «они уже почти закончили. Даже множество убийств, свалившихся за эти два года на контору, не смогли погасить изумленную радость, сиявшую в зеленых глазах бригадира Эсталера, самого юного в их компании. Длинный тощий Эсталер вечно жался к массивной и несокрушимой Виолетте Ританкур, к которой он относился почти с религиозным благоговением и ни на шаг от нее не отходил. «Поторопите их», — приказал Данглар. «Не думаю, что они уже почти закончили обсуждать философскую концепцию». «Нет, майор, всего лишь пить кофе». Адамбергу было решительно все равно, как именовать рабочее совещание — собраниями или коллоквиумами. Он никогда не испытывал особой страсти к коллективным обсуждениям, увиливал как мог от раздачи поручений, и эти массовые пятиминутки доставали его до такой степени, что он даже не помнил, удалось ли ему хоть раз дослушать все до конца. Рано или поздно мысли уносили его прочь от этого зала, и издалека, откуда, интересно, до него доносились только обрывки фраз, лишенные смысла, что-то на тему места жительства, допросов и слежек. Данглар внимательно следил за уровнем тумана в карих глазах комиссара и дергал его за руку, когда мутная дымка достигала опасной отметки.